Хорошо. За последние 18 часов я уже успел многое о вас узнать, и теперь хочу узнать еще больше. Хорошо. Если мне удастся и дальше обходиться одним и тем же словом, я смогу сосредоточиться на важных вещах, например, ровно дышать и не нести чепуху. Значит, мы с вами заодно. Лаконичное «хорошо» здесь уже не подходило. Поэтому мне пришлось задуматься, насколько он искренен. Понятно, что он не хочет быть моим врагом, потому что не хочет, чтобы я мешала его расследованию. У него нет ордера, иначе он бы уже выложил эту карту на стол. Наверное, он считает, что вместо этого может использовать свой шарм. Какая часть его настоящая, а какая коммерческая уловка? Его рука была теплой и твердой, и я подумала о том, какой теплой и твердой может быть его грудь. Но я тут же взяла себя в руки. Я хочу быть рыбаком, а не рыбкой. Конечно, мы ведь оба хотим одного и того же, правда? Я сделала паузу, давая ему время кивнуть, и уточнила. Разоблачение убийцы и торжества справедливости. Мягкая улыбка вновь превратилась в усмешку, а его ладонь полностью накрыла мою. И этого тоже. Так когда я смогу увидеть вещи? Спросите Хелен. Но они не у нее. Они будут у нее. Разве не понятно, что я напрашиваюсь на приглашение к вам домой? Я как раз сейчас оцениваю ваши притязания. Вы еще и препятствуете отправлению правосудия, но мне сейчас не хочется в это углубляться. Пока он это говорил, а глаза ни на секунду не оторвались от моих. Это была не угроза, а констатация факта. И почему-то именно это показалось мне невероятно привлекательным. От этого парня за версту несло всяческими приключениями и неприятностями. Я готова была по уши влипнуть в эти неприятности. Нет, я имела в виду не забавы, типа «А можно мне поиграть с твоими наручниками?», а игры на моих собственных условиях. Мне пора домой. Я вас отвезу. Это не понравится моему другу. На этот раз Эдвардс даже не потрудился повернуть голову в сторону Питера. Это имеет значение? Да. Но только потому, что мамочка вас правильно воспитывала. Возможно. А что, если мы скажем ему, что это необходимо для полицейского расследования? А это так? Его пальцы на моем запястье слегка шевельнулись. Отчасти. Слово «забытье» всегда меня завораживало. Оно звучало как раз так, как должно было, в точном соответствии со смыслом, и напоминало Мерля Берон, падающую на руки Лоуренсу Оливье в «Грозовом перевале». Истинная механика обморока, тем не менее, оставалась для меня загадкой. Как сделать так, чтобы колени не подогнулись, и вы неуклюже не плюхнулись на пятую точку у ног мужчины, который готов носить вас на руках? Поэтому на всякий случай я постаралась зафиксировать колени. Сейчас было ни время, ни место выяснять, как надо красиво лишаться чувств. Не в моих привычках форсировать события, но мне нужно, чтобы это произошло сегодня. Я не понимала, имеет ли он в виду отчасти полицейское расследование или то, что не имело никакого отношения к расследованию. Но и в том, и в другом случае мне не хотелось слишком бурно реагировать. Почему? Потому что я не хочу лежать без сна всю ночь и представлять, как вы... Эдвардс выдержал паузу, чтобы оценить, как красиво обвел меня вокруг пальца и закончил. «Сжигаете то, что, по вашему мнению, я не должен увидеть».